Глеб Соколов. Вихрь преисподней. А что сегодня было? Вдруг неожиданно для себя самого спросил Немаркетинг. Составьте компанию, так и быть расскажу. Лукаво улыбнувшись, ответил Михалыч. И потом, мужики, произнес он следом, уже переходя на другой, доверительный и увещевающий тон. «Будьте мужиками, составьте компанию. Страшно же одному в лифте ехать». Немаркетинг вошел в кабину. Жгучее любопытство, смешанное с каким-то детским ужасом, охватило его в этот момент. Маркетинг шагнул следом за ним. Двери закрылись. «Что там произошло?» – нетерпеливо спросил Немаркетинг. «Да вот, сегодня. Вы уж уехали, по-моему. Да, точно. Раздается звонок», – начал рассказывать Михалыч с радостным видом. «Служба безопасности снизу звонит секретарю главы. Говорит, что к нам в офис прорывается какая-то ужасная старуха, какая-то грязная, оборванная, полусумасшедшая. Нет, скажу вам честно, насчет мадам С. ни у кого мысли не закралось. Не знаю, наверное, это для вас не маркетинг и обидно, но уж, как говорится, из песни слова не выкинешь, поскольку у всех на памяти было еще появление вашего папаши, то кто-то тут же и сказал, что это, мол, ваша мать пришла повидать сыночка». Маркетинг и Немаркетинг посмотрели друг на друга. «Твоя мать?» – пробормотал Маркетинг. «Секретарь, конечно, тут же сказала, чтобы охрана ее ни в коем случае к нам не пропускала». Затем проходит какое-то достаточно большое время, может быть, даже полчаса или даже больше, и вдруг дверь офиса открывается, и на пороге появляется та самая ужасная старуха. Как она попала в здание, то ли смогла как-то уговорить охрану, то ли ей удалось как-то незаметно пробраться через другой вход, непостижимо. Вид у нее был совершенно определенный. Богомольная старуха, нищенка с церковной паперти. В каком-то тряпье, платке, грязная, чумазая, согнутая. «Где тут ваш начальник?» – говорит. Побежали к главе. Он сразу как-то занервничал, сказал, чтобы ее прогнали. Она не уходит. Начала клюкой своей размахивать, ругаться. Ну, в общем, главе представительства в конце концов пришлось с ней поговорить. Лифт, наконец, добрался до низа, они вышли в лифтовой холл. И что бы вы думали? На вопрос, что ей от него нужно, она достает спрятанный где-то у нее под тряпьем контракт на наше спонсорство кинофестиваля и протягивает его главе. Вот, говорит, подобрала на паперти, везла, мучилась. Там в контракте ваш адрес, не обидьте, говорит. Глава еще раз посмотрел внимательно. Все точно, наш контракт. И дал ей 500 рублей. Она была страшно довольна. Поклоны главе земные била. Спасибо тебе, говорит, мил человек, что ты в нашу страну бедную приехал. Учить нас, разнесчастных, как дела надо делать. Это я его потерял. Значит, контракт у тебя был. Зачем же ты обвинял меня? Я совсем забыл. Ты действительно передавал мне какой-то конверт, но ты не сказал, что там контракт, а я не посмотрел. А, точно было. Так ведь я тоже не смотрел. Значит, глава-то не обманывал? Куда вы нас тащите? Спросил вдруг Немаркетинг Михалыча. Не удивляйтесь и не пугайтесь. Я веду вас на спиритический сеанс. Опять бред? О, это действительно бред, но я обожаю его. Я вообще, если хотите знать, специалист по всякого рода бредам. Вообще-то, таких, как вы, я на свои мероприятия никогда не приглашаю. Для меня пригласить вас – это совершенно значительное и неординарное событие. Это необычное для меня поведение. Так что, пожалуйста, не отказывайте. «Нет, мы никуда не пойдем», – проговорил маркетинг. «Смотрите, что на улице-то затевается». Они уже шли по тротуару вдоль фасада бизнес-центра. Маркетинг, а за ним и Михалыч, и не маркетинг остановились, пропуская целую кавалькаду автомобилей, отъезжавших от главного входа. Небо, между тем, действительно заволокло тучами. Будучи в офисе, они почему-то не обратили на это внимания. На улице стало довольно сумеречно, хотя до захода солнца оставалось еще достаточно времени. «И потом», – продолжал маркетинг, – «ни один нормальный человек не пойдет ни на какой спиритический сеанс. Тем более сотрудник представительства солидной транснациональной корпорации. Это просто неприлично». «Да, а мрак кругом все сгущается», – заметил немаркетинг. «Небо не видно. Какая-то преждевременная ночь наступила». Михалыч посмотрел на немаркетинга, потом на маркетинга, затем ответил. «Я бы согласился с вами, если бы не одно «но». Дело в том, что на этом сеансе вы встретите не всех, но многих сотрудников нашего представительства». «Как они там окажутся?» – нервно спросил немаркетинг. «Я пригласил их». «Вы уверены, что они действительно придут? Может быть, они просто настолько опешили от вашего предложения побывать на спиритическом сеансе, что согласились только, чтобы поскорее отвязаться от вас?» «Нет, это не так. Большинство из тех, кого я пригласил, придут. Я в этом уверен. А те, кто не придут, не появятся вовсе не потому, что не захотят, а просто не смогут по каким-нибудь действительно уважительным причинам. И потом будут ужасно переживать, что не смогли у меня быть». «Вы всех равняете по себе», – продолжал Михалыч. «Но большинство людей вовсе на вас не похожи. Я сказал, что для меня пригласить вас на это мероприятие – это очень значительное и неординарное дело. Потому что общение с такими людьми, как вы, – это против моих правил. И вовсе не потому, что вы плохи или недостойны меня. Как раз наоборот». Михалыч замолчал, выжидательно глядя при этом на маркетинга и немаркетинга. «Значит, вы полагаете, что там будут многие из нашего представительства?» – наконец проговорил немаркетинг. «Я уверен в этом, я же сказал. Неужели вы не понимаете, что если я что-то говорю, то значит так и будет?» – со злой решимостью ответил Михалыч. Глаза его сверкнули. «Кстати говоря», – сказал он затем, – «новенький сотрудник, еще более новый, чем я», – тут он улыбнулся, – «из-за которого вы устроили скандал главе, тоже там будет, голову даю на отсечение». Некоторое время все трое молчали. «Итак, вы идете или нет?» – спросил, наконец, Михалыч зло. «Идем», – ответил немаркетинг. В голосе его тоже прозвучала злость. «Вот и чудесно!» – воскликнул Михалыч. «Сумерки природные уже наступили, а сумерки разума наступят там, куда мы с вами движемся. Но не пугайтесь, в сумерках можно найти массу любопытных вещей, и ими можно даже наслаждаться. Сон разума таит в себе массу ни с чем не сравнимых удовольствий. На улице действительно стало еще темнее. «Вот, посмотрите! Посмотрите на того уличного продавца с типичными цыганскими манерами!» Со смехом предложил им Михалыч. Действительно, навстречу им по улице шел человек, судя по наружности, приехавший в столицу из каких-нибудь более теплых краев. Он держал в руках яркую коробку с каким-то бытовым прибором, то ли миксером, то ли соковыжималкой. Выискав в толпе кого-нибудь, кто казался ему подходящей жертвой, он начинал назойливо преследовать его и предлагать купить у него замечательно дешево этот прибор. Они были уже совсем недалеко от метро. Кругом было множество всевозможных палаток, где готовили и тут же продавали блюда восточной кухни. Отовсюду слышалась чужая речь. Лет уже, наверное, 10 тому назад я был в Стамбуле. Там меня поразили вот такие вот уличные продавцы. Тогда они почему-то приставали к прохожим, предлагая купить у них исключительно почему-то покрывало для дивана. «Дивандек, дивандек!» – ныли они, преследуя свою жертву иногда по несколько кварталов и потрясая при этом пластиковым прозрачным чемоданчиком, в котором это самое покрывало и находилось. Таких восточных продавцов в Москве, конечно же, тогда не было. И представить их на московской улице было совершенно невозможно. Думал ли я тогда, что через 10 лет встречу точно такого же продавца уже у себя дома? Посмотрите, посмотрите на этого продавца. Он как будто перешел на эту улицу прямо с улицы турецкого города десятилетней давности. Не знаю, есть ли там сейчас такие продавцы. Не маркетинг. И маркетинг пристально посмотрели на восточного человека, но тот, проходя мимо них, лишь скользнул по ним взглядом. Видимо, его опытный глаз сразу определил, что для него они никакого интереса не представляют, поскольку прибор в коробке они покупать на улице не станут, как бы он его ни расхваливал и как бы неотвязно не преследовал их со своей коробкой. Вообще, я в иные моменты задаю себе вопрос. А я, собственно говоря, в Москве или в каком-то восточном городе? Заявил вдруг Михалыч. Не маркетинг и маркетинг переглянулись. Нет, ну я серьезно. Вы посмотрите вокруг на эти лавки, на этих людей, на эти кушанья. Я бы сказал, очень колоритно. Но это вовсе не московский колорит. Я имею в виду ту Москву, конечно, какой она была лет 15-20 тому назад. Не маркетинг и маркетинг молчали. А что, разве вы можете что-то возразить против моего утверждения, что здесь, так скажем, полно, я бы даже сказал, превалирует, ну, назовем его южный колорит? Неужели вы что-то возразите? Но это же так. Это же правда, согласитесь. Не знаю, как на многих, не на многих, но, по крайней мере, на этой улице превалирует южный колорит. Согласитесь. Да, пожалуй, мы согласимся, ответил маркетинг. Ты согласишься? Спросил он тут же у немаркетинга. Положим, это преувеличение. Да хотя бы даже это и не было преувеличением. Что из того? Главное, какие выводы вы из этого делаете? Ответил немаркетинг. Значит, вы подтверждаете мои слова, обрадовался новый сотрудник представительства. Между прочим, я ведь не говорю, что колорит плохой. Я говорю, что просто он не здешний. Если про ботинки сказать, что они импортные, это же не значит, что вы хотите сказать, что они плохие. Скорее ведь наоборот, импортные лучше. Смысл в том, что от всего этого мне в голову приходит одно соображение. Одна удивительная параллель. Был один очень известный римский поэт. Я говорю о Древнем Риме. «Какой поэт?» – спросил Немаркетинг. «Немаркетинг. То есть, какой Немаркетинг? Я совсем сошел с ума». «Ювенал!» – ответил новый сотрудник представительства и расхохотался. «Надо же, какая оговорка!» – продолжал он, смеясь. «Знаете Ювенала, да?» «Знаю, знаю», – проговорил Маркетинг. «О, вы знаете Ювенала? Это просто поразительно! Встретить человека, который знает Ювенала, это сегодня подпадает под категорию чуда. Нет, вы явно не мои люди». Так вот, Ювенал писал, что в последнее время, когда он находится на улице, то начинает сомневаться, а на Римской ли улице он вообще находится. Если бы он точно не знал, что находится на Римской улице, то скорее подумал бы, что находится где-нибудь в восточном, в сирийском городе, потому что вокруг на улице восточные одежды и смуглые лица, и восточная музыка. Так много в определенный момент стало в Риме чужеземцев, которых манила своими возможностями эта богатейшая столица мира. Мы там, в том обществе, которое проводит спиритические сеансы, изучаем опыт прошлых лет. Я не случайно подводил вас к теме Древнего Рима. Мы сейчас точно бы вполне в древнем Риме находимся. Следовательно, надо изучать, надо повторять. Сумерки как-то уж очень сгустились к этому моменту. Когда еще они вышли из офисного здания, было светло, так что даже тот самый восточный человек мог заниматься продажами по своему почти цыганскому методу. Но теперь уже было темновато и становилось чуть ли не с каждой минутой темнее и темнее. Группки людей и одиночные прохожие мрачными тенями скользили по тротуару. Большинство двигалось к метро, мало кто шел в обратную сторону. «А мрачный, однако, сегодня вечерок будет. Небо-то вон затягивает. Мрачный, мрачный, это даже хорошо. Для спиритических сеансов должна быть необходимая атмосфера. Мрачная, тягучая, тягостная», – проговорил вдруг Михалыч. «Это очень хорошо, что такая атмосфера», – продолжил он затем. «А не вызвать ли нам дух мадам С? Атмосфера вечера соответствует. Мрачная, угрюмая атмосфера. Вот в такую атмосферу души умерших и удается вызвать, потому что они не во всякую атмосферу приходят. Капризные собаки. Так вот, про Древний Рим». Перескочил он опять с темы на тему. «Коли мы теперь точно в Древнем Риме, точно в Древний Рим вернулись, то там, между прочим, было очень развито гадание по внутренностям птиц». «Интересно, с каким выражением будут участвовать во всей этой чуши сотрудники нашего представительства?» «Зря! Зря! Птицы многое ведают. Они летают высоко-высоко, ближе к Богу, чем мы». «Космонавты еще ближе», – заметил Немаркетинг. Михалыч рассмеялся. «Остроумно и чистейшая правда. Только вот ни один космонавт, боюсь, не согласится на то, чтобы ему выпотрошили внутренности. А птичка, что ж, кто за нее заступится? Между прочим, про пророчицу Вангу слышали? Она была поднята ураганом в небо и летала там против своей воли некоторое время, как птица. Вот вам и разгадка пророческого дара. Птицы многое знают, но не могут сказать этого. А по внутренностям, косвенно, можно это знание считать. Только мастерство гадания утеряно. В нашей компании есть один тип – но мне кажется, он все врет, все выдумывает. Не умеет он гадать». В это мгновение не маркетингу показалось, что впереди мелькнул силуэт подростка. «Я не пойду с вами», – проговорил он неожиданно. «Мне нужно пока». Немаркетинг ринулся вперед туда, где мелькнул силуэт. «Стой! Куда ты?» – крикнул вслед маркетинг. «Что? Что? Почему?» – задергался Михалыч. Не успел маркетинг пробежать и нескольких метров, как силуэт остановился возле магазинной витрины. В ее ярком свете даже издалека было видно. Это не подросток, который был копией немаркетинга, каким он был, когда ему было столько же лет. Немаркетинг остановился. Михалыч с маркетингом подошли к нему. «Вы чего? Мы же собрались ехать», – проговорил Михалыч. «Да нет, ничего. Просто показалось». Навстречу им шла компания из нескольких человек. Там были и мужчины, и женщины. Неожиданно один из мужчин отделился от своих товарищей и преградил сотрудникам представительства дорогу. Он был высок и широколиц, а одет в джинсы, рубашку и легкую непромокаемую куртку. Его черные ботинки были старательно начищены и блестели. Лицо мужчины было искривлено презрительной гримасой. «Эй!» – обратился он к троим сотрудникам представительства. «Как это? Где?» Он замолчал и несколько долгих мгновений не произносил ни слова. «Ну, тут этот, как его? Где? Ну, где?» В раздражении закончил он наконец. «Эх!» – тут он грязно выругался, глядя на свою компанию, которая тоже остановилась возле троих сотрудников представительства. «Этот, я что хочу сказать? В общем...» – тут он опять выругался не менее грязно, чем мгновение тому назад. «Пойдем». Немаркетинг, который шел посредине, потянул за рукав маркетинга и Михалыча прочь от обратившегося к ним прохожего и его компании. «Нет, ну это... Погодите, вы чего? Что вам?» Опять мужчина выругался грязно и громко, совершенно не стесняясь не только того, что его слышали проходившие мимо них прохожие, но и женщины в его собственной компании. «Подсказать трудно, что ли? Мы... совершенно не можем понять, что вы от нас хотите». «Ну, это, тут, как его, ну...» Раздраженно передразнил маркетинг мужчину. Крайнее недоумение отразилось у того на лице. «Ну, это...» – пробормотал он. «Я же... это...» «Что это?» – еще сильнее выходя из себя, воскликнул маркетинг. «Это...» – мужчина растерялся совсем по-детски. Вот таких вихрей информации явно обходят стороной, глядя на него, заметил немаркетинг. Ведь абсолютно ясно, что ему никакие информации не интересны. «Почему? То есть неинтересны информации? Информации интересны», – проговорил мужчина. Опять он выругался и добавил. «Я же вас спрашиваю. Интересно? Информации интересны?» «Да какие информации-то? Про что вы спрашиваете? Мы этого никак не можем понять!» Окончательно выйдя из себя, завопил маркетинг. Спрашивавший мужчина посмотрел на него с изумлением. «Что за странные люди?» – сказала, показывая рукой на немаркетинга, одна женщина из этой компании. «Их...» Тут она тоже грязно выругалась. «Спрашивают, а они разводят какую-то чушь, вместо того, чтобы сказать, куда нам идти». «Значит, все дело в том, что вы хотите спросить нас, куда вам идти. Вы хотите спросить у нас дорогу», – уже немного спокойнее сказал маркетинг. «Да», – ответил мычавший только что мужчина. «Мы не знаем, куда вы идете. Как мы можем сказать, куда вам идти?» – продолжал маркетинг. «Вы ничего не говорите, только какие-то обрывки». «Обрывки? Как?» – пробормотал мужчина. «Да, это совершенно не дружащий с информацией человек», – сказал немаркетинг. «Он не заполняет и не может заполнять мир информацией собственного производства. Для того, чтобы производить информации, надо все же уметь составлять слова в более-менее связанные предложения. А у него это не получается». В ответ мычавший мужчина тупо и, похоже, ничего не понимая, уставился на немаркетинга. «Напрасно ты так думаешь», – заметил маркетинг. «Он мычит и тем самым создает очень серьезную информацию, важную для нас с тобой. Он сигнализирует нам, что он принадлежит к «они». С такими, как он, и надо работать. Это именно тот человек, который нам интересен». Михалыч выслушал маркетинга с огромным интересом и хотел было что-то сказать, но не сказал, увидев, что другой мужчина, который тоже был в этой компании, зашел заросшие вдоль дороги чахлые и низенькие кустики и принялся справлять нужду. С дороги его сквозь кустики было прекрасно видно, но его это, похоже, вовсе не смущало. В его компании никто не обращал на него никакого внимания. Многочисленные же прохожие, шагавшие мимо по улице, брезгливо отворачивались в сторону. Женщина из компании продолжала. «Как же мы скажем, куда нам идти, если мы не знаем, куда нам идти? Мы же вас!» Она опять грязно выругалась. «Как раз и спрашиваем!» Тут она посмотрела на приятельницу. В компании была еще одна женщина, словно бы ища ее одобрения. «Да!» — согласилась та. «Вот дураки! Да они просто дураки!» «Послушайте!» — возмутился немаркетинг. «Вы нас спрашиваете, и нас же и обзываете. Мы так не станем вам ничего говорить. Кто вы такие?» «Мы? Да никто». «Как это «никто»?» — затеял странный разговор немаркетинг. «А вам-то зачем знать, кто мы такие?» — удивилась в свою очередь женщина из компании. «Нужно мне знать, кто вы такие», — настаивал немаркетинг. «Послушай, что ты к ним прицепился?» – проговорил в свою очередь маркетинг. «Нет, я хочу знать!» – не унимался немаркетинг. «Кто вы?» «Да никто! Обычные люди!» – как-то даже с испугом проговорила эта женщина. «Вот видишь, я же тебе говорил!» – презрительно усмехаясь, проговорил маркетинг. «Это обычные люди! Это они! Наш контингент! Для наших дел!» «Я думаю, что враги информации, а не обычные люди», – возразил немаркетинг. «Обычные люди все же более способны оперировать разнообразной информацией. Так что это вовсе не наш контингент, как ты выражаешься, а враги информации». «Вот выдумал, да никакие это не враги информации. Это одна из разновидностей, они». Обычных, самых заурядных людей. «Что такое они несут?» — удивился справлявший нужду мужчина. Застегивая на ходу штаны, он подошел к ним со стороны кустиков. Неожиданно какой-то человек, который шел по тротуару, не свернув, врезался в их маленькую толпу и сильно толкнул этого говорившего мужчину. «Что вы тут всю дорогу перегородили?» – воскликнул этот человек и громко на всю улицу грязно выругался. Да ты сам куда идешь-то, пьяная рожа?» – возмутился мужчина, которого толкнули. «Неужели не видишь?» «А может, и не вижу!» — с пьяной дерзостью воскликнул толкнувший. «У меня сил нет видеть. Здесь люди после работы домой идут, а вы всю дорогу собой позанимали». «Это с какой же ты работы такой хороший идешь, что ничего перед собой не видишь?» — возмутилась одна из женщин в компании. «Где ж ты так напился?» «Напился!» — передразнил ее пьяный мужик. «Что ты понимаешь? Я сварщик!» «Да что же у тебя, от твоей сварки так глаза, что ли, испортились, что ты не видишь, куда идешь?» Уже примирительно сказала женщина, очевидно, впечатлившись профессией мужика. «Может, и испортились. Откуда мне знать?» — сказал мужик и потом даже как-то радостно воскликнул. «А ну, убирайтесь с дороги к чертовой матери! Здесь люди ходят, людям из-за вас не пройти!» Завершая фразу, он пьяно покачнулся. «Что?» — угрожающе проговорил тот мужик, который пытался спросить дорогу у маркетинга и его коллег, и шагнул, сжав кулаки, к сварщику. Но тут раздался голос. «Люди, что вы, хватит ссориться! Сегодня такой прекрасный день!» Это говорил молодой человек, совсем еще мальчик, который был в компании со спрашивавшим дорогу мужиком и бойким, нецензурно ругавшимися тетками. «Брось! День сегодня такое же дерьмо, как и все дни!» – проговорил пьяный сварщик. «Нет, нет!» – тут же проговорил молодой человек, счастливо улыбаясь. «Сегодня прекрасный, замечательный день, самый замечательный из всех дней!» «А я говорю, дерьмо!» – настаивал сварщик. «Ну, если сегодняшний день и дерьмо, то только для вас, а не для нас. Для нас этот день счастливый. Для нас он прекрасен и замечателен. Для нас он очень удачен. Для нас этот день самый великолепный из всех остальных», настаивал молодой человек. «Вот как?» – заинтересовался Немаркетинг. «Это чем же он для вас так удачен?» – спросил у молодого человека Михалыч, прежде чем Немаркетинг сам успел задать этот вопрос. «Мы победили в конкурсе разгадывателей сканвордов!» – с восторгом проговорил молодой человек. «Разгадывателей сканвордов?» – переспросил Немаркетинг. «Да, разгадывателей сканвордов!» – еще раз повторил молодой человек. Маркетинг с презрением проговорил. «Не понимая людей, которые разгадывают все эти кроссворды, сканворды и прочие. Совершенно бессмысленное и дурацкое времяпрепровождение». «Нет, не пустое», – возразил молодой человек. «Разглядывая сканворды, мы оттачиваем свой интеллект. А сколько знаний нам при этом требуется, причем из самых разных, порой совершенно несовместимых областей». «Да что вы оправдываетесь», — сказал молодому человеку Михалыч. «Я, например, очень люблю людей, которые разгадывают всякие подобные штучки». «Вы? И вы тоже? Вы тоже любите разгадывать кроссворды?» — удивился Немаркетинг. «Я же не сказал, что я люблю разгадывать кроссворды. Я сказал, что я люблю людей, которые любят это делать», — с улыбкой пояснил Михалыч. «Я тоже люблю людей», — неожиданно сказал пьяный сварщик, который до этого просто молча стоял, покачиваясь и смотрел на говоривших. На спрашивавшего дорогу мужчину из большой компании он при этом не обращал никакого внимания, хотя тот подошел к нему совсем близко и кулаки при этом держал крепко сжатыми. «Я люблю таких, как вы, сварщиков. Я вообще люблю простых, не слишком образованных людей. Да и образованных тоже люблю, если они любят разгадывать кроссворды. От Откликнулся новый сотрудник представительства. «Молодец!» – со свирепой миной на лице проговорил сварщик и, что есть мочи, хлопнул Михалыча по плечу. Тот аж согнулся от этого удара, однако улыбаться не перестал, хотя заметно было, что удалось ему это с трудом. «Ну ты, алкаш, полегче руками-то размахивай!» – угрожающе прокричал спрашивавший дорогу мужчина. И уже был готов наброситься на сварщика, но между ними тут же встал радостный молодой человек. «Люди, сегодня у нас у всех такой счастливый день. Мы совместными усилиями разгадали сканворд, отослали его в редакцию и получили приз – купон на утюг. Теперь мы идем его получать. Мы веселы и счастливы. Зачем нам портить себе этот вечер?» «Верно», — согласился с ним пьяный сварщик. «А потому прочь с дороги, а то я вам сейчас вечер испорчу». «Дорогой, ты кроссворды любишь разгадывать?» — тем временем спросил у сварщика Михалыч. «Ненавижу», — ответил сварщик. «И тебя, подлец, я тоже ненавижу». «А я тебя люблю», — проговорил все с прежней улыбочкой Михалыч. «Молодец!» Опять пьяный сварщик, что из мочи, хлопнул Михалыча по плечу. Того перекосило от боли. На лице его вдруг промелькнула ужасная злоба. «Да, люблю!» Тем не менее, опять сказал он, через силу заулыбавшись. «Люблю за то, что ты даже кроссвордов не разгадываешь. Люблю за то, что ты туп, как бревно. И единственное, что ты можешь, это пить водку после своей бездарной работы», — сказал он сварщику в лицо. «Я искренне обожаю таких, как ты», — добавил Михалыч. Сварщик несколько мгновений смотрел на него. Все напряглись. «Странно. Но именно в этот момент спрашивавший дорогу мужчина разжал кулаки. «Ну и пошел ты к черту!» – громко сказал сварщик и, грубо оттолкнув Михалыча, так что тот отлетел с асфальта на газон, пошел от них прочь. «Друзья, пойдемте с нами», – предложил людям из компании Михалыч. «Мы сейчас идем на спиритический сеанс. Вам понравится». «Ну, мы... Что это?» – пробормотал с удивленной физиономией спрашивавший дорогу мужчина. «Нет-нет, мы не можем», – тут же сказал так радовавшийся этому дню молодой человек. «Сейчас нам надо в торговый центр. Там мы получим утюг и тут же его обмоем». «Тогда приходите после того, как обмоете утюг. Скорее всего, спиритический сеанс будет продолжаться достаточно долго. Вот. Вот адрес». Михалыч вытащил из кармана маленький блокнот, ручку и торопливо, пляшущими буквами написав на нем адрес, вырвал листок и передал его молодому человеку. «А что это такое? Куда вы нас приглашаете? Сеанс? Это что, кино?» — спросила одна из женщин, та, что все время нецензурно ругалась. «Нет, это не кино. Кино – это киносеанс, а спиритический сеанс – это когда вызывают души умерших людей и спрашивают у них разные очень важные и интересные вопросы», – спокойно объяснил Михалыч. «Господи, страсть-то какая! Нет, мы туда ни за что не пойдем», – сказала другая женщина из компании. В этот момент тот самый мужчина, который в самом начале пытался что-то спросить у сотрудников представительства, громко, глядя на эту женщину, сказал: «А ты это? Это? А что это?» Каким-то визгливым, противным и склочным голосом откликнулась она, так что стало сотрудникам представительства ясно, что этот мужчина и эта женщина, то ли муж и жена, то ли состоят в каких-то отношениях, но явно между собой они имели привычку часто и безобразно скандалить. «Не загадывай, вот что!» — Может, обмоем утюг и того? На сеанс, проговорил грубым тоном мужчина. Как же, пойду я с вами, жди, огрызнулась женщина. Тем временем вся компания, не обращая больше на троих сотрудников представительства никакого внимания, двинулась дальше. Куда они при этом шли, похоже, это и им самим было непонятно. Вскоре послышалось, как женщины в компании запели какую-то разухабистую песню, а мужчины стали подпевать им. Нестройный хор пьяных голосов был слаб и очень скоро прекратился. Михалыч с восторгом посмотрел им вслед и проговорил. «Вот именно про таких людей я и говорил. Вот именно они и есть мои люди». «Вам нравятся люди, которые разгадывают кроссворды?» – спросил Немаркетинг. «Да, мне нравятся люди, которые разгадывают кроссворды», – твердо ответил Михалыч. «При том, что вы соглашаетесь со мной, что занятие это не для самых умных, хотя бы потому, что оно совершенно бессмысленно», – лицо Маркетинга стало злым. «Да, соглашаюсь». Тем не менее, очень решительно, не боясь спора и, очевидно, зная, что ответить, проговорил Михалыч. «Значит, вам нравятся люди из разряда не самых умных?» – в свою очередь спросил Немаркетинг. «Да, и с этим вашим утверждением я полностью согласен», – опять твердо проговорил Михалыч. Однако, в противоположность разговору с пьяным сварщиком, когда на лице Михалыча была улыбка, теперь он выглядел совершенно серьезным. Даже в какие-то мгновения мрачная тень пробегала по его лицу. «Да», – протянул Маркетинг, – «я припоминаю еще одного человека, которому нравились глупые люди. Или что-то в этом роде. Я припоминаю, что он что-то такое говорил. Этот человек – Макиавелли. Смысл очень прост. Глупые люди – удачная мишень для обмана и манипуляций». «Нет-нет, это не так!» – замахал руками Михалыч. «Это не так хотя бы потому... Хотя бы почему?» «Хотя бы потому...» – Михалыч замялся. «Хотя бы потому, что мне нравится не только, как вы говорите, не самые умные, но и низкие, бездарные, подлые, жадные. Но не такие, чтобы ужасные качества эти били через край и были в них в количествах, значительно превышающих норму. А так, чтобы по чуть-чуть, чтобы низкие были, но при этом обнаружить этого вовсе не хотели. И напротив, случись повод, подчеркнули бы свое благородство, чтобы бездарные были, но при этом совершенно искренне считали себя пусть не самыми выдающимися, но все же талантами, чтобы на подлость мелкую были готовы ежеминутно и на большую, а не боязно, чтобы жадничали, ну как-то так, чтобы и слыть при этом за щедрых. Одним словом, самые обычные люди, большинство, масса, народ, назовите это как хотите. Народ я люблю, а вовсе не глупцов, которых легко обманывать». «Чего же ее так любить, народ-то?» – это опять спросил Маркетинг. Михалыч на мгновение задумался, потом проговорил. «Видите ли, я нахожу в обычном тупом человеке странную прелесть». «Я не верю вам», – неожиданно проговорил Немаркетинг. «Я подсмотрел. Когда вы говорили с этим мужиком, сварщиком, вы тоже сказали, что обожаете простых людей. Но в лице у вас при этом мелькнула ужасная ненависть. Это та самая ненависть...» Вдруг Немаркетинг прервался. «О, я знаю эту ненависть. Это та ненависть, которую можно только выстрадать. Такая ненависть дается только долгими обидами, ударами, подлостью, постоянной мучительной болью, которую приходится терпеть. Я знаю, это ненависть. Такой же ненавистью я, человек, который постоянно снимает квартиру, ненавижу весь класс квартирных хозяев, от которых я не видел ничего хорошего, только плохое. Стало быть, по аналогии, вы ненавидите простых глупых людей, тех самых людей, которые разгадывают кроссворды, ненавидите их потому, что они постоянно во время всей вашей жизни причиняли вам зло. Вот что я хочу сказать. «Да, вы правы. Вы правы», — радостно проговорил Михалыч. «Я действительно много страдал от таких людей. И я действительно возненавидел их. Но вы и не правы, потому что я сумел преодолеть эту ненависть». «Нет, я вам не верю», — повертел головой Немаркетинг. «Если бы вы преодолели ненависть, она бы не проявляла себя столь откровенно на вашем лице». «Ладно, пусть будет по-вашему. Ненависть, так ненависть. Пусть я ее не преодолел. Мы едем в один из старейших московских кварталов. Тот дом, где расположена эта квартира, он совершенно уже обветшал. Так что предупреждаю, не падайте в обморок. Современных интерьеров вы там уже точно не встретите. Но, надеюсь, кое-что любопытное для себя найдете». Глава 26. Комната, разрисованная портретами Сталина и Гитлера. Предводительствуемые Михалычем, они доехали в метро до станции Бауманская. Поднялись наверх, вышли на улицу. Все вокруг уже было измазано черной тушью. Ничего не видно, хотя горело множество огней, но они, эти огни, выхватывали каждый раз лишь только часть, лишь какую-то витрину, лишь вывеску, лишь перекресток. И чему-то большому целому, главному, все время удавалось не выставить себя на показ, спрятаться, сохраниться в городской ночи где-то между кирпичных стен и железных крыш, где-то в густом мраке подворотен, сделать шаг назад за выступ стены, так, чтобы ничего не заметил и ни о чем не задумался случайный, как всегда, невнимательный прохожий. О, зачем этот случайный прохожий всегда так невнимателен, так спешит и ни к чему не испытывает интереса? Впрочем, если бы он испытал интерес, то что-то, можно так пофантазировать, воображая нечто фантастическое и несуществующее в действительности. Так вот, что-то выказало бы скромность и легко бы вспрыгнуло наверх, на железную крышу полуразвалившейся кирпичной постройки, бывшего каретного сарая, а может и не каретного, туда, где не увидит прохожий. Оно бы лежало на плоской крыше, плотно прижавшись к ней спиной и вытянув руки вдоль тела и устремив широко раскрытые, остановившиеся глаза к ночному небу, к рваным облакам, к городскому зареву, и думало бы, думало бы, думало, не ощущая холода и раскаяния. «Что это за что-то?» — проговорил Маркетинг, когда они с Немаркетингом и Михалычем поднимались вверх по старой полуразвалившейся лестнице ветхого кирпичного дома. «Я же сказал, что-то, что вы сейчас увидите. Не удивляйтесь этому. Это часть впечатления от сегодняшнего вечера. Это наскальная живопись. Стены комнаты оформлены наскальной живописью известного рода». Он толкнул дверь. Она оказалась не заперта.